Домой в ту ночь я, разумеется, не поехала. Дядя Рэйвен велел приготовить для меня одну из гостевых спален на втором этаже. Окна выходили в сад. До самого утра ветер стучал в ставни тонкими ветками старых вишен. Но звук этот странным образом убаюкивал. В комнате было прохладно, ее не успели как следует натопить. Я сдвинула грелку к ногам, закуталась поплотнее в одеяло, закрыла глаза и открыла их только тогда, когда большие напольные часы в зале этажом ниже стали бить час пополудни. Завтракать мне пришлось в одиночестве. Кроме выпечки к черному кофе, экономка подала аккуратно сложенную в четверо записку. Там с детства знакомым мне почерком значилось: «Сожалею, вынужден уехать из города по срочным делам необычайной важности. В случае необходимости обращайтесь к миссис О'Дрискол, она поможет. Берегите себя. Ваш РРР». После завтрака я попросила экономку вызвать кэб и уехала домой. А уже прибыв в особняк, с удивлением обнаружила, что, оказывается, Мадлен и Георг прождали меня всю ночь. Мэдди и вовсе уже собиралась брать особняк маркиза штурмом. Георг еле-еле сумел ее отговорить от того, чтобы немедленно бежать и спасать одну легкомысленную графиню. Никто не высказал ни слова в упрек, но, право, давно уже не было мне так стыдно. А ведь предстоял еще разговор с миссис Хатт, которая наверняка приехала утром в кофейню и обнаружила, что там никого нет. Ох. В качестве извинения я пригласила Мадлен составить мне компанию и прогуляться в шляпную мастерскую. Георг удовольствовался моим клятвенным обещанием впредь предупреждать о столь длительных отлучках и уехал в старое гнездо улаживать проблемы. Я тоже собиралась подъехать туда позже, часам к 5, когда начнут собираться постоянные гости. Благо, из-за скверной погоды многие предпочитали не выглядывать на улицу и оставаться дома, так что кофейня в последние недели была полупустой. Вот когда немного подморозит и выпадет снег, о, тогда наши славные бромлинцы отважатся выглянуть наружу и нанести визит другой знакомым. И начнется веселая пора званных ужинов, поэтических вечеров, балов и спиритических сеансов. Распланировав свой день и раздав обещание, я вызвала мистера Спенсера, который дожидался в гостиной с момента моего возвращения и очень хотел поговорить. Управляющий рассказал сразу две хорошие новости и напомнил о некоторых важных делах. Во-первых, на помощь хворающему Стефану наконец-то прибыл Говард Чемберс с семьей. Собеседование мы условно назначили на послезавтра, решив дать мужчине время освоиться в столице и отдохнуть после переезда. Все равно вопрос о приеме на работу был уже фактически делом решенным. Во-вторых, нашелся автомобиль. Он простоял всю ночь там же, где его и оставили, целехонький, ни единой царапины. Завелся, правда, не сразу, из-за разряженного аккумулятора или чего-то в этом роде. Но несколько слуг мужчин под руководством неутомимого мистера Спенсера быстро дотолкали автомобиль до гаража, а там уж Лайзу занялся им. «Лайзу, да, точно». «Хорошо, мистер Спенсер, так и поступим», — кивнула я, завершая разговор. «Что касается дамбы на Тиссе, зимой мы все равно ничего строить не будем, но летом нужно непременно вернуться к этому вопросу. С суду Макбрайном на ремонт винокурни и расширение производства, думаю, можно выдать, это надежные люди. Когда составите договор, покажите мне. На этом все. И да, чуть не забыла, мистер Спенсер, позовите мистера Маноли, у меня к нему есть разговор». Когда управляющий вышел, я достала из ящика стола прошение Лайзу об увольнении, спички и медный поднос. Через 4 минуты в дверь постучали. «Входите». Я не смогла сдержать вздох. Разговор предстоял не из приятных. «Ничего. Потом закажу шляпку другую и подниму себе настроение. И Мэдди заодно». «Добрый день, леди. Надо отдать Лайзу должное, в себя он приходил быстро. Конечно, хромота за один день никуда не делась, как и повязка на голове, но в целом вид у Гипси был далеко не такой побитый и мрачный, как вчера. Правда, многочисленные следы от ушибов налились жутковатым синевато-фиолетовым цветом. Один на скуле, другой у основания шеи, отчетливо видный в вырезе серой домашней рубахи. На запястье у Гипси тоже были синеватые браслеты, следы отнюдь не ласковых попыток удержать его, а вот содранные ладони уже поджили». «Мистер Маноли, как вы думаете, что это? взмахнула я смятым листком бумаги. Лайзо прищурился. «Это, кажется, мое прошение, леди. Что?» Я невозмутимо чиркнула спичкой и поднесла трепещущий огонек к краю чуть влажного из-за погоды листа. Занялась бумага не сразу, но потом все же разгорелась. Когда пламя начало подбираться к пальцам, я аккуратно положила ее на медный поднос. «Что?» «Очевидно, ответ на ваше прошение. Я его не подпишу. Даю вам 3 дня сроку на лечение, а потом извольте заняться починкой автомобиля и приступить к обязанностям водителя». «Но вы чем-то недовольны?» «Нет». Лайза вдруг улыбнулся так тепло, что у меня мурашки по спине побежали. Не такие, как бывают от испуга, другие какие-то. «Я очень рад. Думал, леди, что вы меня теперь в зашей прогоните после всего-то. Я...» «Помолчите, будьте любезны, я еще не закончила. И да, присядьте, я помню, что у вас болит нога». Лайзо, кажется, пробормотал что-то вроде «садиться велят к дурным вестям», но я не обратила на это никакого внимания. «Мистер Маноли, я знаю, кто нанял тех людей, точнее, кому они подчиняются». «О!» Судя по красноречивому взгляду Лайзо, Гипси прекрасно понимал разницу между наемниками и подчиненными. «Этот человек — маркиз Рокпорт», — продолжила я тем временем. «Буду с вами откровенной, я не ожидала, что он зайдет так далеко. Маркиз вмешивается в дела нашей семьи в исключительных случаях. Очевидно, он посчитал, что вы в достаточной мере исключительны. Мне удалось уладить это недоразумение, но хочу вас предупредить, что отныне за вами будут следить очень пристально». Я сделала многозначительную паузу. «Не пытайтесь избавиться от слежки, они так или иначе узнают все, что им нужно. Если на вас будут пытаться оказать давление, не лезьте на рожон. По возможности уходите от конфликта и как можно скорее докладывайте о случившемся мне. Еще раз повторю, не пытайтесь перехитрить этих людей, вы просто не представляете, с кем имеете дело. Один раз вам повезло, другой раз удачи может и не хватить». «Вы говорите слишком откровенно», — произнес Лайзо спокойно, но кровь от лица у него отхлынула. «А могу я узнать, чем заслужил такое нерасположение маркиза?» «Конечно, можете. Скажем так, маркиз осведомлен о вашем прошлом». «Насколько хорошо?» Напряжение в комнате стало почти физически ощутимым. Лайзо будто закаменел. «Недостаточно хорошо, чтобы предъявить вам официальное обвинение. Кроме того, маркиз вряд ли захочет, чтобы арест водителя и судебный процесс повредили моей репутации», — честно ответила я. «Однако это не тот случай, когда нужны формальные обвинения. Думаю, не надо вам пояснять, почему. Да, кстати, говорит ли вам о чем-нибудь имя Сомершот?» «Розалин?» — живо откликнулся Лайзо, и в глазах у него мелькнула тень некоего определенно приятного воспоминания. «Вижу, что говорит», — ответила я, когда сумела справиться с неуместным чувством раздражения. «Так вот, та история вызывает у меня отвращение, не буду скрывать. Нельзя играть человеческими судьбами. Это даже хуже воровства и ненамного отстает от убийства. Элис сказал мне, что вы хотите оставить прежнюю жизнь, и только поэтому я взяла вас на работу. Прошлое исправить невозможно, но начать с чистого листа вы можете. И это, мистер Маноли, будет поступок сильного человека, заслуживающий самого глубокого уважения. Легко быть праведником с детства под пристальными взглядами не менее благочестивых родителей или, к примеру, монахини с пансиона. И куда как труднее отступить с пути легкого и сладкого, отказаться от ложной гордости и фальшивой свободы, стать человеком». Я замолчала. Прошение об увольнении медленно дотлевало на подносе. Может, следовало подписать эту глупую бумажку и избавиться от множества проблем разом? Нет. Уверена, как только Лайзу лишится работы у меня, дядя Рейвен завершит начатое. Самому Лайзу, конечно, знать об этом не стоит. «Спасибо, леди», — сказал он, и я вздрогнула от неожиданности. «За что?» «За откровенность», — улыбнулся Лайзу. Он выглядел сейчас так, будто и не было последних нескольких дней. Тот же легкомысленный кошачий прищур, что обычно, и чуточку нахальная поза. «А что еще рассказывал обо мне маркиз? Что еще ему известно?» — перевела я про себя. «Некоторые вещи. Мне очень хотелось спросить про второе прозвище, про искусителя, но язык не поворачивался. Настолько любопытные вещи, что теперь меня мучает один вопрос. Если все это правда, зачем вы согласились на место водителя? Я спросила это шутливым тоном, но Лайза неожиданно посерьезнел. Не знаю, леди, не спрашивайте. Только одно скажу. Я бы не променял сейчас свою теперешнюю жизнь на ту прежнюю. Что-то в его голосе подсказало мне, что дальше проявлять любопытство будет крайне неразумно. Да и разговор затянулся. Наверняка Мэдди уже ждала меня под дверью, изнывая от нетерпения перед поездкой за шляпками.